Кого это еще принесло? — сквозь зубы процедил Макрей. Серебристый мерс между тем остановился на краю крутого откоса рядом с одним из фургонов ГОМП. Открылась водительская дверь, и из салона вылез мужчина. Обойдя машину, он открыл дверцу со стороны пассажирского сиденья. Через некоторое время из салона выбрался еще один человек. Он был высок и худ, глаза скрыты за солнцезащитными очками. Застегивая пиджак на все три пуговицы, он, казалось, внимательно изучал оба белых фургона и три полицейских автомобиля без опознавательных знаков. Подняв глаза к небу, он сказал что-то водителю и отошел от машины. Минуя Ребуса и Макрея, он направился прямиком к щиту, тому самому, который информировал туристов об истории лоскутного родника. Водитель, снова сев за руль, стал пристально следить за Ребусом и Макреем. Ребус послал ему воздушный поцелуй. Полной решимости не двигаться с места, пока вновь прибывший не подойдет и не представится. Люди такого типа ему тоже были хорошо известны. Холодные и расчетливые, старающиеся при всяком удобном случае продемонстрировать свою власть. Макрею понадобилось всего несколько секунд, чтобы начать действовать. Он быстрым шагом подошел к мужчине и поинтересовался, кто он такой. «Я из СО-12, а вы, черт возьми, кто?» — отозвался тот хорошо поставленным голосом. Видно, этот тип не получил никаких инструкций о необходимости сотрудничать с братскими полицейскими подразделениями. Говорил он, как подметил Ребус, с английским акцентом. Особое подразделение СО-12 базировалось в Лондоне. Принесла же нелегкая. «Мне, конечно, известно, кто вы», — продолжал вновь прибывший, все еще с интересом разглядывая щит. «Вы из управления уголовной полиции, а это фургоны группы осмотра места преступления, а на поляне у кромки леса люди в белых защитных костюмах проводят детальный осмотр деревьев и почвы». После этого, повернувшись к Макрею, он медленно поднес руку к лицу и снял солнцезащитные очки. «Не будете спорить?» Лицо Макрея побагровело от злости. Весь день к нему относились с соответствующим его чину уважением, а тут вдруг такое. «Потрудитесь предъявить удостоверение», — отчеканил он. Мужчина пристально посмотрел на него. Затем скривил лицо в улыбке. «А больше вы ничего не хотите?» — казалось, говорила эта улыбка, когда он, не расстегнув пуговиц пиджака, полез во внутренний карман. Взгляд его переместился с Макрея на Ребуса. Улыбка так и не сошла с лица, словно приглашая Ребуса улыбнуться в ответ. Достав небольшое кожаное удостоверение, он раскрыл его и поднес к лицу Макрея. «Вот так-то», — сказал мужчина, захлопывая удостоверение. «Теперь вы знаете обо мне то, что вам положено знать». «Так вы, Стилфорд», — произнес Макрей, отделяя одно слово от другого покашливанием. Ребус видел, что босс в растерянности. Макрей повернулся к нему. «Сэр Стилфорд отвечает за безопасность Большой Восьмерки», — объяснил он. Но Ребус и сам догадался, кто перед ним. Макрей снова повернулся к Стилфорду. «Я все нынешнее утро провел в Гленроссе, где получал инструкции от мистера Финнигана. А вчера в Глениглсе...» Голос Макрея сорвался, и он замолчал. Но Стилфорд уже отошел от него и направился к Ребусу. «Я не прервал вашего движения к инфаркту?» — спросил он, указывая взглядом на рулет. Ребус рыгнул. Именно так, по его мнению, следовало ответить на этот вопрос. Глаза Стилфорда сузились. «Невозможно же, чтобы все достойно питались за счет налогоплательщиков», — пояснил Ребус. «А как, кстати, с питанием в Глениглсе?» «Сомневаюсь, что вам представится шанс узнать это, сержант». «Неплохое предположение, но ваши глаза подвели вас». «Это инспектор Ребус», — вмешался Макрей, — «а я старший инспектор уголовной полиции Латиана и приграничного района Макрей». «И где ваша штаб-квартира?» — поинтересовался Стилфорд. «На Гейфилд-сквер», — ответил Макрей. «В Эдинбурге», — дополнил ответ шефа Ребус. «Далеко же вы забрались от дома, джентльмены», — произнес Стилфорд, устремляясь вниз по тропе. «В Эдинбурге был убит человек», — пустился в объяснение Ребус. «Некоторые из предметов его одежды оказались здесь». «Известно, каким образом?» «Я намерен это выяснить, сэр», — объявил Макрей. «Как только ГОМП закончит работу, мы сразу примемся за дело». Макрей семенил позади Стилфорта. Ребус шел следом. «Вы не думаете предложить кому-нибудь из президентов или премьеров приехать сюда и сделать небольшое пожертвование?» — спросил Ребус. Проигнорировав этот вопрос, Стилфорд шагнул на поляну. Старший офицер Гомп вытянул руку и почти уперся ладонью ему в грудь. «Не топчи тут, мать твою!» — зарычал он. Стилфорд брезгливо посмотрел на его руку. «Вам известно, кто я?» «Не крути мне яйца, парень! Пошел отсюда в жопу! Не то придется ответить за это по полной!» Представитель особого подразделения мгновение поколебался, затем отступил на край поляны, удовлетворившись ролью наблюдателя. Его мобильник зазвонил, и он, разговаривая по телефону, отошел за пределы слышимости. В глазах Шиван застыл вопрос. «Позже», — чуть слышно произнес Ребус, и, покопавшись в кармане, вытащил 10-фунтовую банкноту. «Это вам», — сказал он, протягивая ее старшему офицеру Гомп. «За какие такие заслуги?» Ребус в ответ лишь подмигнул, и офицер, пробормотав спасибо, взял банкноту и сунул ее в карман. «Я всегда даю чаевые за услуги, которые не входят в перечень обязательных», — сказал Ребус, обращаясь к Макрею. Понимающе кивнув, Макрей полез в карман и вынул из него 5 фунтов, которые протянул Ребусу. «Поделим расходы пополам», — пояснил старший инспектор уголовной полиции. Стилфорд вернулся к поляне. «У меня есть более важные дела», — объявил он. «Когда вы здесь закончите?» «Через полчаса», — ответил один из офицеров Гомп.